Глава 9. Т0 пространство. Орбита Браксис-4. Корабль-кузница. Ощущение, будто провалился куда-то глубоко в темноту. И из этой темноты вырвались тонкие дымчатые щупальца и вонзились во всего меня. Но странное дело, они не причиняли боли. Они были частью меня. Частью, которая очень негативно относится к моим выходам из капсулы. Появилось зрение, чувство собственного тела, непривычное. К моему облегчению ничего неожиданного не произошло. Я оказался висящим уже в собранном корпусе в кислотно-желтом холодном бульоне. Однако меня ждал сюрприз. Я чувствовал всех механоидов, что находились здесь. И то, как я их ощущал, было странно. Когда пиковый туз рассказывал о своем понимании опасности, он использовал цвета. Я же сейчас чувствовал, как бьются ядра Оруса, как минимум 5 механоидов на этом уровне. И каждое ядро обладало своей цветовой палитрой. Очень похоже на ту, что я видел ранее, когда Айна что-то создал, а потом убрал. Если в прошлый раз я видел ауру, то сейчас чувствовал и понимал. И по ней с легкостью можно было определить, кто здесь. Первым появившимся здесь механоидом стал на удивление не Кер Хоффман, а Иерофант. Механоид в образе седовласого старика в деловом костюме смотрелся среди гигантской кузницы неуместно. «С возвращением, капитан», — сказал он через систему Немезис. «Пока не спеши бежать. Эволюционные процессы в твоем корпусе замедляются. На это необходимо какое-то время. Пока пройдись по системе самого костюма. Посмотри, что мы тебе установили». Мне стоило некоторых усилий подавить в себе злость на Иерофанта. Хоть мы и прорабатывали этот вопрос с Нолой, сразу столкнуться с ним лицом к лицу я не был готов. Тем не менее, его совет пришелся кстати. После королевской охоты я как-то не проверил свои данные, особенно по уровню. И сейчас было самое время. Механоид, капитан. Отдел информационной безопасности. Должность – черная шестерка. Так, значит, я все же остался в том же отделе на той же должности. Ничего не изменилось, и это хорошо. Кроме двух значков наблюдателя в углу зрения. Похоже, за мной следят одни, а другие делают так, чтобы я это видел. Так, а что это за звездочка? В прошлый раз ее не было. Сосредоточил свое внимание и увидел всплывший текст. «Ты под присмотром призрачной стражи и дознавателей Джулиана. Синий глазок — призраки, красный — дознаватели. Это твоя привилегия». Первая мысль после прочтения — текст написал Йома. Это было сложно объяснить разумными аргументами, но я был в этом уверен. Что ж, по крайней мере, теперь я буду знать, когда за мной точно следят. От этой информации совсем не весело. Ранг S. Тип – гибрид, уникальный. Класс – универсал. Целостность – 100%. Уровень нейрожидкости – 5%. Бракса – корпус крест. Свободная группа – будущая новая империя. Уже скучаю по цитадели, хотя там следил за мной множество скрытых и видимых камер. Хотя зачем камеры, когда у кого-то есть доступ к моему чипу? В остальном не увидел ничего странного. Нейрожидкость упала до минимума. Впрочем, у нас не с первого раза не срослось. А вот то, что оставили свободную группу, это хорошо. Это оставляет мне иллюзию свободы и может развязать руки в некоторых ситуациях. Что у нас там дальше? Способности активные. Псионический разум – 3 звезды. Ментальный удар – 3 звезды. Динамический чистый щит. Гравитационный удар – смотреть задание. Двойственное ускорение – 2 звезды. Пассивный – обнаружение. Восьмое чувство – псионическая речь. Так, а это что такое? Заглянув в справку, я удивился. Оказывается, мой личный ксенолог смогла распознать тип тканей, что расплодились во мне. Они отвечают за обнаружение. Разумеется, она не могла сказать всего, так как требовались дополнительные сложные исследования. Но этого было достаточно, чтобы выявить новую пассивку. Именно из-за нее я смогу чувствовать переливы мистической энергии. А вот налет холода на разум не распознали. Или распознали, но скрывают. Ведь это единственная способность, дарованная ядром Оруса и действующая даже в Империи. Еще она добавила понимание Роя в виде псионической речи. Давно пора. Модуляторы. Синий хвост. Красный щит. Кетанафтема. Макросы. Крест Пак. Это было что-то новенькое. Как оказалось, это пакетное дополнение, которое содержало много важных установок. Снижение отдачи, автоприцеливание, указание слабых мест, поиск следов, прогнозирование движения и много чего другого. Это был стандартный набор для всех, кто входил в корпус Крест. Репутация. Корпус Крест. Положительная. Ученые Аргусы. Положительная. Скидка 30%. Корпус Парва. Положительная. Скидка 30%. Правительство Нарисау. Враждебная. Правительство Браксис 4. Положительная. Продолжить. С репутацией было интересно. Я мельком пробежался по всем имперским корпусам. В целом репутация была нейтральная со всеми. Что касательно Нарисау, то подозревая, она у всех враждебная. Все же планету захватил Ксандр. Да и в показателе репутации с Браксисом 4 ничего удивительного. Я же победитель королевской охоты. Ядро Оруса. Уровень 15. Целостность 50%. Синергия с реальным телом 99%. Уровень пси-сигнала наивысший. Идентификатор 3100. Версия 16.168. Устаревшая. Рекомендуется заменить. Здесь без изменений. Уровень как был на 15-м, так и остался. Радует, что все способности остались при мне и даже добавились. Сердце Роя, Эйн. Тип ядра, эфирионовое сердце первого тира. Смотри подробнее. Эволюционный уровень, 10-й. Ранг И. Тип поглощаемой энергии, мистическая энергия. Тип поглощаемой энергии, эссенция Роя. Ментальное воздействие, 90. Требуется реабилитация. Слияние с ядром Оруса, 50%. Здесь почти так же без изменений. Разве что убралась шкала распространения ткани Роя. А вот дальше было интереснее. Сердце Роя, 2. Тип ядра, сердце королевы, 10-й тир. Эволюционный уровень, 1. Ранг, F. Тип поглощаемой энергии, мистическая энергия. Тип выделяемой энергии, флегматическая энергия. Ментальное воздействие, 0. Распространение, 30%. Та-дам! Получается, что пока я реабилитировался, Эйн создал во мне второе сердце Роя, да еще и королевы? Тогда почему такой слабый ранг? Здесь два варианта. Или Эйн еще не разогнал эволюцию, или данные кто-то слегка скорректировал. Причем в корректировку я верил больше, чем в то, что Эйн с его целью выжить и сделать меня сильнее, решил снизить потенциал второго сердца. Пока я изучал информацию о себе, Эйн уже закончил. Температура механоида снизилась, но в отдельных частях оставалась в пределах допустимой. Жжение я не чувствовал. Скорее всего, это сказывалось в том, что я находился в бульоне. Его состав сильно отличался от того, в котором я находился ранее. Все же за эти 2,5 месяца состав могли много раз корректировать. Только как это происходило без моего перевода, не знаю. О чем и спросил Иерофанта. Позвал знакомых мистиков с адекватным уровнем понимания Роя. Удивительно, что твое основное сердце Роя достаточно коммуникабельно для своего уровня эволюции. Впрочем, если вспомнить сердце Эликса, механоида которого приходится сдерживать в особых условиях на время выхода, то ничего удивительного в твоем случае нет. Пока старик говорил, я проверял все системы. Импульс Эйна дал ясно понять, что все нормально и даже лучше, чем могло бы быть. Развитие идет опережающими его прогнозы темпами. А второе сердце — так надо. После этих его объяснений я почувствовал себя мини-ульем в котором растят преторы Роя. Тем временем я почувствовал, что Иерофант подошел к баку, в котором я был заключен, ближе. Зрением же просматривал новости, сообщения, уведомления. Почувствовал и то, что все механические единицы, роботы-помощники, носильщики, начали менять траекторию, избегая места, где мы находились. А затем почувствовал, как активировалось устройство со знакомым энергетическим фоном. И я понял, что купол, не пропускающий звук. «Через систему можно отследить, о чем мы с вами разговариваем», — обратил я на это внимание. «Некоторые разговоры должны быть конфиденциальны. Особенность пилотов, которые больше 50 имперских лет, находятся в телах механоидов в том, что им очень сложно возвращаться к человеческой жизни, к человеческим телам. И чтобы снизить разницу, я предпочитаю даже здесь оставаться человеком, пусть и в карбионовом теле. А как ты помнишь, люди говорят ртом». Я смотрел на этого старика в костюме и не понимал. Разговор начинался странно. Ему что-то от меня надо. Старик сделал небольшую паузу. «Мои сотрудники составили твой психопортрет и настойчиво рекомендовали мне говорить с тобой прямо. Поэтому я не буду ходить вокруг да около. Помнишь наш спор с Кроуфордом?» Я кивнул. Детали спора для меня были загадкой, да и не интересовали. Но из-за него Иерофант вложил много средств в прокачку моей команды и еще нескольких из восставших. «Старина Кроуфорд совсем размяк. Как он сказал, убийство твоего Тикрида стало самой трагической его прихотью». На секунду мне подумалось, что неужели глава Браксиса умер? «После этого случая он очень сильно расклеился и во всем винит тебя». «Я не отвечаю за чужие прихоти». «Да-да. Хотя многие уже связали смерть Тигрида и болезнь главы Браксиса». Эта информация стала для меня сюрпризом. «Многие? Кто многие?» Впрочем, он может просто вводить меня в заблуждение своими формулировками. Сделав себе пометку на будущее, я спокойно спросил. «Вы меня обвиняете?» Как же я скучал по ровному тону механоида. Не нужно контролировать ни лицо, ни эмоции, ни дыхание. Говоришь ровно. «Нет, всего лишь рассуждаю. Как и то, почему такой прожженный интриган, способный потягаться с Ксандром, внезапно нарушает собственный принцип и рассказывает, кто стоял за анонимным спонсором». Я сложил руки на груди. На удивление, сделать это было вполне себе просто, несмотря на то, что я болтался в вязкой жиже. «И зачем вы мне это говорите?» «Работай только со мной». Склонив голову на бок, я внимательно изучал этого старика. «Я работаю на корпус Крест. Да и признаюсь, корпус Хоффмана мне нравится. У его работы есть стиль». «Тебе придется отказать ему в дальнейшей работе. И что мне за это будет?» «У меня есть все, а то, что мне может быть и нужно, он дать не в силах. Так что я с некоторой усмешкой слушал старика». «Ты наделал делов. Навел суеты, что призраки до сих пор разобраться не могут. А то, как сбежал черный Джокер, до сих пор обсуждают фавориты и ветераны. Ведь он не просто сбежал, а перенес сознание в тело механоида». Он резко повернулся и посмотрел на меня. «Ты не удивлен, а должен?» Иерофант неопределенно пожал плечами и продолжил, как будто этой фразы не было. «Мнения разнятся. Кто-то тебя ненавидит, потому что ты сделал то, что они не смогли. Кто-то считает тебя выскочкой. А кто-то боготворит, ведь ты раскрыл заговор против человечества и империи. Кто-то, как я, считает, что тебя просто использовали. Я знаю Сомерхольда-старшего. Давно знаю, довольно близко. И вот что скажу тебе. Каким бы бесчувственным он ни казался, он работал на империю. Предать ее – это предать собственную дочь. А он ее очень любил, как любил и свою жену». «Зачем же он их отправил сюда, в нулевку?» «Чтобы быть рядом. Его работа не предполагает долгих отлучек. Да, и он старый пилот, как и я, что накладывает свои нюансы. Его репутация, должность, связи, возможности – все делалось во благо дочери. Подставить ее так означало похоронить годы жизни. И ради чего? Или ради кого? Я дам тебе немного времени подумать над моими словами. Если решишь работать только со мной, то узнаешь куда больше. Ведь столь маленькая история – лишь вершина айсберга. Что хочет Ксандр? Как он связался с Эмерхольдом? Почему Бубновый Туз пытается скрыться всеми силами в Империи? И чем плохо то, что активизировался тот, кто стоит у истоков проекта Механоид? Ответы на эти вопросы ты получишь лишь только работая со мной. «Сожри его, Ихирион! Какая же он, сука!» Всего несколько вопросов окатили меня холодным душем. Верил ли я в невиновность своего бывшего начальника или нет, после того, что он сотворил, уже не было важно. Да слов Иерофанта. Потому что я помню ауры Джокеров, когда Ксандр напал на призрачный модуль. И они были очень похожи. Да и пусть этого Ива проверял сам Джулиан, он и меня проверял. И что узнал? А то, что хотел кто-то другой. Тот, кто нацепил на меня обруч и заставил говорить не то, что хочу, а то, что необходимо кому-то другому. Далее. Значит, Ксандр связался с Черным Джокером, и об этом известно уже даже Иерофанту. С учетом моего задания поймать предателя за пределами работы системы Немезис, это выглядит как зацепка. Опять все упирается в Ксандра. Все же мне придется еще раз с ним переговорить. И слова о том, что активизировался тот, кто стоял у истоков проекта Механоид. Важна формулировка. Тот, кто стоял у истоков, не Элейн и не Джулиан. То есть, возможно, этот кто-то неизвестный и управлял мной как марионеткой. Сука. Иерофант, настоящая сука. Потому что мне нужны эти ответы. И не для выполнения заданий, а для себя. Стоп. Если я выйду на связь с Ксандром, он же может открыть секрет переноса сознания в тело механоида. Почему Элейн не боится, что я это сделаю и не выйду из-под контроля? Вопросы, которые еще полчаса назад я не думал себе задавать. И все из-за одного древнего механоида, который точно знает, куда давить. Мне неприятно с ним работать. Да и к Киру Хоффману у меня больше уважения. Сожри их всех, Ахирион. И что вы подразумеваете под работой? Я наконец-то смог вырваться из невеселых дум и сформулировать вопрос. Мне нужно отработать технологию создания лимфатического оружия. Ты можешь ее чувствовать и управлять. Будем работать в тандеме, создавая оружие. Обкатаем технологию. И за какой срок? Я бы справился за 10 лет, но, думаю, с тобой сможем выйти на серийное производство за год. И ты должен работать только со мной. Ни с кем, даже после завершения нашего сотрудничества, ты не можешь работать над созданием лимфатического оружия. Ни с одним кузнецом или механиком. Иерофант ушел, оставив меня обдумывать его слова, пока в специальной емкости сливается бульон и активирована функция вытаскивания меня из бака. И когда пришел Кир Хоффман, у меня уже был ответ. «Как себя чувствуешь? Как синхронизация?» «Отлично. Разницы с телом не чувствую». Зеркала поблизости не нашлось, зато была виртуальная голограмма моего механоида. И надо сказать, в этот раз мой мех выглядел еще круче. Хотя, казалось бы, куда еще? И все же ему удалось сделать стильный, хищно-угловатый дизайн, при этом оставив легкость. Судя по количеству того, что впихнули в механоида, я сейчас значительно превосходил все, на что был способен мой механоид до этого. «Было время обдумать насчет работы со мной. Я уже накидал парочку идей для использования твоей способности чувствовать лимфу». «Касательно этого...» Я замялся. Все же я уважал механика. Мне нравились его корпуса, нравился он сам. Его подход. И не хотелось портить с ним отношения. «Что, Иерофант с тобой переговорил и чем-то зацепил. И чтобы получить это, придется тебе работать только с ним. И никому не передавать технологии работы с лимфой?» «Ах, да», — тяжело вздохнул я. «Удивлен, если бы он не нашел тебя чем зацепить. И не парься ты так. Вижу по механическим движениям, что тебе неловко мне это сообщать». «Я не хотел». «Да, понимаю. Думаешь, ты первый, кого вот так вот Иерофант у меня переманивает?» «Да». Я честно растерялся. Я ожидал какой угодно реакции, но не такой. «Нет, не первый и не последний. Все-таки мой коллега корпорат, и он делает все для своей выгоды, не гнушаясь использовать подлые приемчики. Обидно, конечно, но я привык. Признаюсь, я не до конца уверен в его предложении. Однако, если все так, как он говорит, то мне действительно придется всем пожертвовать, чтобы получить информацию. Насчет этого не переживай. Иерофант, если пообещал, что-то выполнит. Думаю, его информация достаточно цена, чтобы ты ради нее на него работал. Я смогу еще воспользоваться вашими услугами при случае? Только если заплатишь соответствующую цену. И это далеко не ноды и не простые ресурсы. А теперь вон с моего корабля!